Бабушка Яга. 332 год рассвета. На стол перед епархием упал набитый доверху кошель. Судя по звону, тот был полон монет, но облаченный в золотую парчу священник лишь бегло взглянул на него и поднял глаза на гостя. Крупный в плечах и еще более крупный в боках мужчина, уже давно начавший не только лысеть, но и сидеть, смотрел на него с укором. Поджав крупные губы, он держал руки на животе, заткнув за пояс большие пальцы. Епархий открыл было рот, чтобы обратиться к нему, но гость начал первым. «Ваши охотники ни на что не годны». «Они трижды прочесывали лес и ничего не нашли. Заявили, чтобы я еще раз проверил дома». «Но я-то знаю, что он там, знаю, куда он ушел. Я хочу нанять скитальца». Матвей Недолюбов, а именно так звали этого мужчину, служил наместником Теменьского уезда. К епархию, что представлял единую церковь в их краях, он приходил не впервой и не впервой требовал помощи. Снова и снова повторялся у них этот диалог, едва ли недословно. «Я уже отправил письма», — устало ответил епархий, — «во все близлежащие самые удаленные города и поселения, повсюду, где есть наши церкви. Как только его найдут, то передадут вашу просьбу и направят к вам. Я не приму деньги за его найм, пока он не явится. Я не за то пытаюсь вам заплатить, а за то, чтобы вы действовали быстрее. Прошла уже неделя. И если с Вадюшей что-то случится...» В дверь постучали. Епархий бросил «Войдите», и на пороге появился тот, кого они только что обсуждали. Мужчина, облаченный в короткий кожаный плащ и скрывающий лицо за черной маской. Все его одежды были темными, от высоких походных сапог до широкого пояса со множеством небольших сумок до потертой шляпы с загнутыми и подшитыми к тулье полями. Но безошибочно узнавали его в любом краю не только по черному одеянию, но и по железу, коему весил он все тело. Плоские тонкие пластины были нашиты на сапоги, штаны, воротник и даже кожаную куртку, которую он носил под плащом, а на поясе покоился короткий меч в ножнах. Тканевая маска закрывала половину его лица и шею, оставляя видимыми только серо-голубые глаза и русые волосы, собранные в низкий хвост. Так что определить точный возраст человека, которого в народе прозвали скитальцем, не представлялось возможным. Да и человек ли он был? Уверенно сказать никто не мог, но любой ребенок слышал сказку о том, что скиталец стал собой в день черного солнца, и минуло с того дня уже 3 столетия. Крупная хищная птица, что сидела на его плече, привлекла к себе внимание, щелкнув острым клювом. Она вертела головой, поворачивая желтый глаз то к одному, то к другому человеку в комнате, и оттого, казалось, она пристально следит за каждым их движением. «Вы хотели меня видеть?» Вежливо и даже скромно обратился скиталец к епархию, окинув беглым взглядом оцепеневшего от его вида Матвея. «Да, Морон, проходи». Епархий указал на свободный стул, который его предыдущий гость так и не занял. «Ты как раз вовремя, для тебя есть работа». «Я готов заплатить много», — пробурчал Матвей, вжимая голову в плечи и с опаской поглядывая на того, кого требовал к себе еще совсем недавно. Морон закрыл за собой дверь и занял отведенное ему место. Двигался он тихо, ступал мягко, так что не было слышно и шороха от его шагов, что казалось почти невозможным при таком количестве железа на одежде. Матвей же с опаской поглядывал на птицу. Крупная, больше петуха, с рябым коричнево-черным оперением, она сжимала плечо хозяина мощными когтями, и казалось чудом, что эти самые когти не разрезают кожу плаща и человеческую плоть под ней. «Что это за птица?» — хмуро спросил наместник, не считая нужным церемониться. «Здесь такие не водятся», — вкрадчиво ответил скитарец и перевел взгляд на епархия. «Что от меня нужно?» «В нашем уезде пропадают дети», — начал было священник, но Матвей перебил его. «Не во всем уезде, а конкретно в Яжской волости. В уезде как раз-таки все в порядке. Но есть у нас один лес и деревня рядом с ним. Вот туда и оттуда. Они как раз и пропадают. Раньше пропадали. добавил он неохотно, дернув плечом. «Сейчас уже и в близлежащих деревнях пропадать начали». «Детей воруют?» — уточнил Моран. Матвей покачал головой. «Нет, сами уходят. Или же их родители отправляют за лучшей жизнью». «Что вы имеете в виду?» «Поверье у них есть, у местных. Будто бы в том лесу живет бабушка Яга. Божество, хозяйка леса, хранительница мира мертвых. Кого в деревне не спроси, все они знают. Мол, провожает она души в мир иной и не дает им вредить живым». Матвей поморщился и добавил. «Деревенские байки». «При чем же здесь дети?» «Да при том, что когда-то давно, еще в сумеречные лета, детей отправляли в этот лес. Считалось, что милосерднее отдать их Яге в услужение, чем позволить им с голоду помирать. Дети, естественно, не возвращались. Кого волки задрали, кого нечисть, а кто просто заблудился. Если зима была, так их смерть на холоде ждала, оно и понятно. Но что отсюда матери оставалось? У них еще семеро таких же по лавкам, а так на один рот меньше кормить. Считалось, что таких несчастных Яга приглашала к себе, сажала за стол, кормила досыта, а потом отправляла дальше, в загробный мир. Вот такими сказками родители себя утешали. Я в Ягу даже маленький не шибко-то верил. Да случилась одна история. Девчонка Василиса из тамошних деревенских ушла в лес и заблудилась. Родители ее уж и похоронили, а она, глянь, из лесу выходит. Живая, здоровая, в мехах и в золоте. Должно быть, в лесу какой-нибудь всадник околел, да она его пожитки прибрала. Но всем сказала, что ее бабушка Яга одарила. За чистое сердце. С издевкой протянул Матвей и поморщился. Вот с тех пор некоторые верят, что если ребенка, доброго сердцем, отправить в лес, то он не только живым вернется, да еще и с дарами. Обеспечить себе родителям безбедную жизнь. Надо ли говорить, как много их возвращается? Кто поумнее, глядя на соседей, потерявших так дитё, своих в лес не пускают. Но бывает, дети и сами уходят. Наслушаются сказок и идут в лес, чтобы себя проверить, да и другим доказать, что они, мол, достойны. «Как ваш сын, верно?» Лицо Матвея исказила мука. Плечи его обмякли, тело словно лишилось опоры. От грозного вида, что он напускал на себя, не осталось и следа. «Откуда вы знаете?» — спросил он у скитальца. «Как я понял, дети пропадают уже много лет. Но лишь сейчас вы обратились в церковь и ко мне. Чего же вы ждали?» «Я же ясно сказал», — процедил наместник сквозь зубы. «Я в эти сказки не верю. Все это совпадение, чушь». «Будь это так, вы не рассказывали бы мне о Яге, а попросили бы прочесать лес. Но вы знаете, в нем что-то есть, кто-то или что-то, кто подпитывает эти предания, раз они до сих пор не канули в лета. И своим бездействием вы тому поспособствовали». Глаза Морана горели укором. Птица подняла крылья и произнесла голосом Матвея, повторяя один в один его интонацию. «С Вадюшей что-то случится!» Наместник побледнел, отпрянул точно от пощечины, но затем лицо его побагровело. Поджав губы, он проревел дрожащим от гнева голосом. «Я к местным со своим уставом не лезу, и вам не советую!» Дед мой еще сопляком был, когда ему бабки сказки про Ягу рассказывали. Им до вашей веры нет никакого дела. Матвей сплюнул себе под ноги, поставив смачную точку. Этого епархий уже не стерпел. «Попрошу заметить, что это и ваша вера тоже». «Прошу прощения», — выдавил из себя Матвей и вновь обернулся к скитальцу. «Что же вы теперь... заявитесь к ним в село и начнете петь о покаянии, едином Боге и наказании за грехи? Думаете, единый Бог вернет моего Вадюшу?» «Я не верю в богов», — спокойно ответил Моран. «Их придумывают люди. Так что, скорее всего, в ваших краях живет проклятый, которого местные принимают за божество. Этого проклятого я и должен найти». «Бабушку Ягу-то?» Матвей выглядел разочарованным. «Лучше найдите моего сына». «Я не занимаюсь поиском людей. Я убиваю проклятых. Но если ваш сын еще жив и ушел к Яге, я его найду». Их разговор состоялся в полдень, и уже на исходе дня Моран прибыл в Закутье, поселение на окраине последнего леса, того самого, о котором говорил Матвей. Ряды темных сосен и величественных дубов тянулись до самого горизонта, не оставляя сомнений, что их не обойти и за месяц, не то что за неделю. Обычно на окраине таких лесов размещалось до десятка, а то и сотни поселений, но Матвей заверил его: Закутье — единственная деревня у последнего леса. Ведь потому его и прозвали так, что за ним не было уже ничего. Моран не особо в это верил, но и спорить не стал. Закутье представляли собой 2-3 десятка дворов, окруженных забором и заточенным частоколом. Последний призван был защищать от хищных дверей и нечисти, проклятых, что могли прийти из полей и леса. Над распахнутыми воротами высилась арка, на которой когда-то вывели белой краской название поселения. Оно и сейчас угадывалось, да только дерево давно рассохлось и потрескалось, а расписные буквы выцвели. Такой же старый, ветхой и всеми забытой выглядела и сама деревня. Усевшие и неизменно серые, будто бы потемневшие от времени дома. Хотя так могло лишь казаться из-за сизого полотна облаков, что затянуло небо и закрыло солнце. Но и без того бросалось в глаза, что многие жилища нуждались в починке, а другие вовсе почти разваливались. Пустые, будто заброшенные постройки, однако чувствовалось, даже из них кто-то наблюдал за ним. Сказание о скитальце, то ли человеке, то ли чудовище, убивавшем проклятых, передавались из уст в уста по всей Родее. Кто-то в них верил, кто-то встречал его лично, а кто-то считал, что истории о нем — лишь сказки, которыми на ночь пугают детей. Но так или иначе, сложно было найти уголок, в котором не слышали бы о всаднике в темных одеждах, что скрывал лицо за черной маской. Закутья не стали приятным исключением. Едва завидев его, люди попрятались по домам. Одни запирали ворота, когда он проезжал мимо, другие захлопывали пред ним двери и ставни, но затем тушили лучины и с любопытством выглядывали из окон. Кто посмелее, не бросал свои дела, но неизменно отводил взгляд, будто считал, что если не смотреть на скитальца, то и он его не заметит. Моран уже давно привык к подобному, но именно в закутьях старики и женщины, мужчины и старухи, каждый, кто попадался ему на глаза, привлекали его пристальное внимание. Ведь поношенные, висевшие мешками на худых плечах одежды, говорили о нищете и голоде. Дороги в закутьях не наблюдалось, если не считать той грязи, что месили копыта его гнедой кобылы. Но сразу от ворот открывалось свободное пространство. Этакая площадь, и именно в ее изголовье расположился дом старосты. Как сказал Матвей, его легко узнать по ярко-красному флюгеру в форме петуха. Может, когда-то давно тот и был красным, но сейчас его цвет напоминал скорее недозревшее алое яблоко или вываренную морковь. Староста оказался мужчиной уже давно в летах, с коротко стриженными седыми волосами и недлинной белой бородой. Даже его одежды были светлыми, с аккуратными заплатками на локтях и штанинах. Он сидел на лавочке у порога своего дома, но при виде скитальца широко распахнул выцветшие, болотного цвета глаза и медленно поднялся, опираясь на клюку из необструганной березы. «Вам тут вряд ли будут рады, молодой...» Он осекся, видимо, по привычке хотел сказать «человек», но почему-то счел такое обращение неуместным. «У нас тут нечисти нет, мы не найдем для вас работу». Моран спрыгнул с лошади и протянул ему стянутое сургучной печатью письмо-приказ от Матвея. Птица спорхнула с его плеча, пересела на лошадиный круп и беспардонно сунула голову в седельную сумку, но, так и не сумев ничего оттуда достать, перелетела на ветке, растущей у дома яблони. Староста наблюдал за ней, пока Моран не привлек его внимания. «У меня уже есть работа. Меня к вам направила церковь. Говорят, что у вас пропадают дети». Глава деревни зажал клюку под мышкой и распечатал письмо. Несмотря на глубокую старость, что выдавали морщины на его лице и подслеповатые глаза, телом он остался крепок и хорошо сложен. Дочитав приказ до конца, он снова оперся на клюку и широким жестом руки пригласил гостя в дом. Теперь староста казался не удивленным, а скорее расстроенным. Он усадил скитальца за стол, но не предложил ему ни еды, ни воды. «Да и вряд ли ему было что предложить», — заключил Моран, осматривая скудную обстановку. «Печь, посуда, стол да пара стульев. Вот и все имущество старика». Бросив письмо между ними, тот тяжело опустился напротив и спросил. «Мальчик в лесу пропал. Почему же вы к нам пожаловали? Охотники до вас его в лесу искали. К нам лишь лошадей напоить заглядывали». Моран не стал лукавить. До церкви дошли слухи о некой бабушке Яге, что живет в последнем лесу. Епархия считает, что пропавшие дети — ее рук дело, и я с ним солидарен. Матвей сказал, что вы знаете о Яге больше, чем он. Староста помолчал немного и кивнул на письмо. «Наместник приказ написал», — промолвил он. «Любую помощь вам оказать, да сказать, что знаю. Что знаю, то и скажу. Да только зря время теряете. Нет у нас нечисти». «А как же бабушка Яга?» Старик округлил глаза, взглянул на него, как на дурного, и вдруг рассмеялся. «Помилуйте! Когда же от подобных ей нечисти величать стали? Шестой десяток уж на свете жива, а такого не видел и не слышал, чтоб добрый бог ребенка обидел. Сами дети в лес уходят, да там и теряются». «Я об этом наслышан. Только уходят они за дарами, либо родители их сами туда отправляют». Староста молчал, лишь смотрел на него в раздумьях, а потом покачал головой и заговорил о другом. «Жалко Матвея, и сынишку его жалко. Но я вам ничем не помогу. Уезжайте отсюда. Мальчик в лесу потерялся, никто его не похищал. Будут боги милостивы, так в самом деле набредет он на избушку Яги, тогда, может, и вернется». «Да вряд ли». «Это почему же?» «Еще ни один мальчик из лесу не возвращался». Моран распахнул глаза, пораженный услышанным. Но когда он спросил, почему, староста только пожал плечами. «Я лишь хочу найти бабушку Ягу и поговорить с ней». Моран стоял на своем. «Если она не причастна к пропаже детей...» «Не если», — сухо поправил его старик. «Она может знать, где они. Я хочу помочь вам». «Вас о том не просили и сюда не звали». «Пропадают дети. Неужели вы не желаете спасти их?» «Спасти?» — удивился глава. «А чего? А кроме волков да медведей ничто другое им в лесу не угрожает. Вы что же, весь лес от них очистить хотите? Так они еще уродятся». «Почему вы даже не допускаете мысль?» Моран начал терять терпение, но изо всех сил старался сохранить хладнокровие. «Что Яга в самом деле может оказаться чудовищем?» «Да послушайте!» Староста всплеснул руками, на краткий миг повышая голос. «Я защищаю мир и покой своей деревни. Мы живем бедно. Да и кто сейчас вдали от городов живет иначе? Дед мой так жил, и будь у меня внуки, они бы так же жили. Каждый день кто-нибудь да умирает. Кто от болезни, кто от голода, кого тварь какая загрызет. Их, окромя нечисти, в округе полным-полно. Эти сказки, как вы их назвали, дают людям утешение. Веру в то, что дальше будет лучше, что после смерти им воздастся за страдания. Я знаю, кто вы и чем занимаетесь, знаю, какая молва ходит о вас. Так вот, повторюсь, вам здесь не будут рады». «Я лишь хочу спасти детей», — упрямо повторил Моран. «Если в деревне кто-нибудь, чей ребенок также потерялся в лесу, и кто хотел бы, чтобы его нашли?» Староста помолчал, раздумывая, а после тяжело вздохнул и начал подниматься. «Да, Марфа», — произнес он тихо. «Дочь давеча за ягодами ушла, да так и не вернулась. К ней так уж и быть провожу». «А с той девушкой, что возвратилась от бабушки Яги с дарами, я могу поговорить?» «Вот это вам не удастся», — покачал головой старик. Василиса давно в город уехала. Дом Марфы ничем не выделялся среди других, за исключением молоденьких, только вставших на ноги поросят, что бегали по двору, время от времени пытаясь улизнуть через щели в кривом заборе. Марфа, женщина средних лет, с растрепанной косой, в которой проглядывала седина, ловила их, прижимала к груди и относила в хлев, там и запирала. Вид у нее был уставший, измученный, и то и дело она вытирала глаза рукавом, размазывая по щекам скупые слезы. Когда староста открыл калитку, один из поросят попытался сбежать, протиснувшись у него под клюкой, но Морон поймал его и подхватил на руки. На весь двор раздался поросячий визг. С лица хозяйки схлынула краска, когда она увидела, кто пожаловал к ней. Морон протянул животину Марфе. Та не отступила, но сложила руки на груди и, бросив быстрый взгляд на порося, сказала, так и не поднимая глаза на скитальца: «Себе оставьте. Не нужен он мне, коль вы его трогали». «На моих руках перчатки, если вам так будет спокойнее». Чем переубеждать всех и каждого, что проклятие нельзя подхватить как лишай, проще было согласиться. Морон уже давно усвоил это, потому и оставался спокоен. Он опустил поросенка на землю, и тот, сломя голову, понесся вглубь двора. Хозяйка не стала возражать. «Ты что это затеяла, Марфа?» — спросила ее староста. Та всплеснула руками и воскликнула: «Порося убежали!» Все в ней, от дрожащего голоса и резких движений до блуждающего взгляда, выдавало, как она нервничает. С самого утра все из рук валится. Корова не доится. У корзины дно отвалилось, когда яйца собирала. Побилось все. Собак всю ночь выла, не давала спать, а тут еще и елку уйти в дом! Гаркнув, она обернулась к сидящему на пороге дома мальчишке лет 9 на вид. Лохматый и чумазый, в одних лишь штанах, он учился играть на самодельной свистульке. От окрика матери мальчишка вздрогнул и даже сделал вид, что поднимается, но стоило Марфе отвернуться, как он тут же плюхнулся обратно на лавку. «Зачем ты его ко мне привел?» Понизив голос, спросила хозяйка старосту, все еще опасаясь смотреть на скитальца. «Из-за малы», — ответил он ей. «Я хочу найти бабушку Ягу». Теперь уже и Морон вмешался в разговор. «А заодно и вашу дочку». «Вы правда хотите помочь?» Она словно не верила ему. Морон кивнул, и Марфа всплеснула руками. «Боги милостивы! Как я надеялась, что она и в самом деле у нее! Я боюсь, тревожусь, вдруг ее леший съел или похуже кто!» «Вы знаете, как найти бабушку Ягу?» Она усмехнулась с горечью и покачала головой. «Не найдете вы ее. Она ведь мертвых на тот свет провожает. Только мертвые ее и могут найти». «Но дети же как-то находят». Глаза Марфы округлились, выражая растерянность. Она переглянулась со старостой, но тот только плечами пожал. Похоже, прежде никто из них не задавал себе этот вопрос. И тут же голос подал Юлка. «А как же блины в лесу?» Марфа нахмурила брови, напустила на себя угрожающий вид и обернулась к сыну. «Я тебе что сказала? Живо в дом!» Морон подошел к мальчику и опустился перед ним на корточки. Тот побелел, вжался в стену, но не удрал, хоть по лицу и читалось, как ему страшно. Морон улыбнулся, понадеявшись, что это будет заметно по глазам, и Юлка чуть расслабился. Марфа тоже испугалась было, она то и дело оборачивалась к старости, словно просила его о помощи, но, видя, как тот спокоен, успокоилась и сама. «Тебя Юлка зовут, верно?» Морон протянул мальцу ладонь и представился. Тот кивнул, сглатывая, но руку не пожал. «Я видел, вы с птицей приезжали», — сказал он. «Верно». «Это у вас нечисть в услужении?» «Нет, птица моя обычная, все равно, что ворона». «Вороны необычные, они ведьмам служат». «Ведьмам? Как бабушка Яга?» «Нет», — протянул Юлка. «Бабушка Яга добрая, она мертвым помогает». «Только ли мертвым? Ты что-то говорил про блины. Расскажешь, как ее найти?» Юлка бегло глянул на матушку, прежде чем ответить. «Я скажу, да вы не поверите», — начал он несмело. «Взрослые не верят. Говорят, Иска все выдумал. Давай представим, что я не взрослый. Ты ведь не знаешь, сколько мне лет? А сколько вам лет? Спросил он с любопытством. Больше, чем тебе. А что вы мне дадите, чтобы я вам рассказал? Марфа широко открыла рот, глотнула воздух и выпалила, краснея от возмущения. «Юлка, ты что себе позволяешь? Вы простите меня за него». Но сам Юлка на замечание матери только дернул плечом да взгляд отвел. Моран прищурился. Он бы, конечно, мог дать ему монету, но поощрять вымогательство совсем не хотелось. «Я здесь, потому что твоя сестра пропала. И мама очень переживает. А также пропал Вадим, сын наместника. Я хочу их найти. А для этого мне нужна помощь бабушки Яги. Ты же хочешь, чтобы они вернулись?» Мальчик изменился в лице. Снова посмотрел на матушку, то ли ища одобрения и поддержки, то ли боясь осуждения. Подумал немного и попросил. «Только Истку не наказывайте, пожалуйста. Нельзя ему в лес ходить. Он говорит, в лесу блинная тропка есть. Блины прямо на дереве растут. Он их с веток снимал и ел. Говорит, вкусные, холодные только. Ребята сказали, что их в лицу бабушка Яга выращивает, чтобы покойные на запах блинов шли и ее избушку находили». «Ох, Истка!» — протянула Марфа. «Ох, выпарит его отец, когда узнает!» «Мама!» — воскликнул Юлка, глядя на нее с мольбой. Моран невольно улыбнулся, поблагодарил его и поднялся, возвращаясь к взрослым. Раскрасневшаяся Марфа казалась раздосадованной, словно бы стыдилась того, что сказал ее сын. «Расскажите мне про вашу дочь», — попросил ее Моран. «Сколько ей лет, как выглядит, когда и зачем ушла в лес?» «Хорошо», — согласилась она. «Только не слушайте вы его. Ну откуда в лесу блинам взяться?» «И все же вы не пускаете детей в лес. Если не бабушки Яги, то чего вы боитесь?» «Последний лес на той последний», — покачала Марфа головой. «Много там нечисти бродят, и душ тех, кто на ту сторону уходит. Да и дети, они ж в самом деле заблудиться могут». «А ваша дочь?» Марфа округлила глаза в изумлении. «Мало уже взрослая», — молвила она. 13 лет почти девки». Получив ответы на остальные вопросы, Моран попрощался и вернулся к дому старосты, чтобы забрать свою лошадь. Стоило ему забраться в седло, как Куцик, а именно так звали его пернатого приятеля, опустился к нему на плечо и щелкнул клювом. «Похоже, придется прочесывать лес», — обратился Моран к своей свите, ведя кобылу по пустынной площади. Закутьи с его появлением словно бы вымерли. Лишь в редких дворах еще оставались люди, но и те провожали его недобрым взглядом с крыльца или из-за запертой калитки. Куцик раскрыл клюв, издавая хриплый ястребиный крик. «Раз уж наш маленький осведомитель, — начал объяснять ему Моран, — добрел до блинной тропки и спокойно вернулся домой, значит, она должна быть где-то неподалеку. Все же местные правы, в лесах и без Яги хватает хищников. Детям еще нужно как-то до нее добраться». Но все же первое, что он сделал, выехав за пределы деревни, раскрыл карту и нашел на ней последний лес. Обозначенный как Яжские чащи, он в самом деле расположился аккурат на границе. За ним простирался лишь горный хребет, которым и заканчивалась Родея. Когда Моран ступил под кроны деревьев, уже начало темнеть. Густая зеленая листва поглотила солнце, и в тени ветвей сумерки наступили значительно раньше. Темные высокие сосны, широкие дубы с выступающими из земли корнями, шуршащие листвой осины, неутихающие голоса птиц, хруст веток под копытами лошади, аромат мха и сырой земли. Этот лес ничем не отличался от сотен других, похожих на него лесов Родеи. Отовсюду звучали переливы синицы соловьев, хлопали крылья и шумела куща, когда крупные вороны перелетали с ветви на ветвь, а иногда их сменяли рыжие белки. Казалось невероятным, что в этом наполненном жизнью и покоем мире могут водиться чудовища, одичавшие псы, голодные волки, свирепые медведи, а еще ярчуки, волколаки, кикиморы и лешие. И это не говоря уже о том, что, поддавшись проклятию, даже обыкновенная лиса становилась смертельно опасной. Но как бы Моран ни вслушивался в голос леса, ничто не предвещало беды. Лошадь его оставалась спокойной, а куцик мирно дремал, распушив рябые перья. Придерживаясь плана, Моран не уходил далеко от селения и бесцельно бродил около него, надеясь на удачу и собственные догадки. Темнело быстро. Облака так и не рассеялись, скрывая лунный свет, и туманные сумерки сменились густой тьмой. Ночь наполнилась разговорами сов и шуршанием ежей в опавшей листве. Моран вполне готовился к тому, что на поиски уйдет вся ночь, а то и не один день, но стоило ему как следует заблудиться, и тропка словно сама нашла его. Румяный округлый блин висел наколотый на ветку на высоте детского роста. Внимательно осмотревшись, Моран углядел еще один, через десяток шагов на другом дереве. А дальше еще и еще, насколько позволяло разглядеть ночь. От ближайшего еще тянулся едва уловимый запах. Моран сорвал его с ветки, внимательно осмотрел и поднес к клюву куцика. Тот без колебаний попытался съесть предложенный кусок, но Моран отдернул руку, не дав ему этого сделать. «Значит, не отравлено», — заключил он, дальше рассуждая уже вслух. «На вид обычные блины. Неужели их развесили как приманку?» Был лишь один способ проверить, и Моран направил лошадь по блинной тропе. Вела она вглубь чаще, далеко от поселения, но дорога оказалась легкой, без поваленных стволов и крутых оврагов на пути. Не прошло и пары часов, а лес переменился. Одни деревья устремлялись все выше, другие причудливо изгибались, будто бы что-то тянуло их вниз, и все чаще встречались мертвые, давно ссохшиеся исполины. Все говорило о том, что эта часть мира древнее прочих. Даже звуки здесь казались тише. Все дальше и дальше позади оставались голоса птиц, словно они боялись потревожить что-то во тьме. И вот вдали показался огонек. Пойдя на него, Моран вышел к краю опушки. Не спеша ступать на открытую местность, огляделся. Сюда вело множество тропинок, как широких и хорошо протоптанных, так и едва различимых, но вдоль каждой из них на ветках росло свежеиспеченное лакомство. Лошадь скинула голову, резко и шумно выдыхая, дернула ушами и попыталась отступить. Моран удержал ее и успокаивающе погладил. Впереди простиралась опушка, а когда они вышли за деревья, глазам открылся огромный дом. Стоял тот на сухих массивных пнях, каждый из которых срубили на высоте человеческого роста. Затянутые мхом корни выглядывали из-под земли, словно звериные когти. И такие же когти обрубленных ветвей держали постройку. У той не было ни крыльца, ни двери, но зато под самой крышей виднелись вырубленные оконца без ставени, с которых лился теплый свет. Издали избу легко было принять за домовину. Когда в сумеречные лета начали хоронить умерших в землю, в таких хранили тела до весны. Промерзлая земля не оставляла иного выбора. Вот только Моран прежде не встречал домовины такого размера. Если это и она, то построили ее еще в первые годы после Черного Солнца, когда умерших было особенно много. К дому вела узкая тропка, освещенная врытыми в землю факелами. Каждую украшали черепа домашнего скота, преимущественно коней, и свет зажженного огня пробивался сквозь трещины в их костях и пустые глазницы. Куцик взмахнул крыльями и прокричал голосом старосты. «Добрый бог!» «Подслушивал, значит», — ответил ему Моран. «Ну, пойдем познакомимся с добрым богом». Лошадь идти не хотела. Моран не стал ее заставлять, спрыгнул на краю опушки и привязал поводья к ближайшему дереву. Куцик же предпочел остаться у него на плече. Долго ломать голову, как попасть внутрь, не пришлось. Подойдя к избушке, Моран разглядел люк в ее днище меж пней, а стоило встать под ним, как тот распахнулся. Из недр освещенной комнаты спустилась деревянная лестница. Скрипучая, старая, местами покрытая мхом, но на вид вполне крепкая. Моран поднялся по ней и оказался в самом обыкновенном на вид доме. Внутри было тепло, просторно, светло от огня и удушливо пахло травами. Вместо печи — очаг, в котором потрескивали поленья, а над ними висел котелок с булькающим варевом. Из мебели широкая лавка, стол да табуреты. Под потолком сушились грибы и растения. В углу стоял сундук, укрытый поеденным молью платком. Одну из стен украшала темная медвежья шкура. А за столом, перед тарелками с едой, сидела бабушка Яга. Сухая сгорбленная старушка, закутанная во множество слоев ткани. Подол юбки был такой длины, что скрывал ноги до самых пят. Голову покрывала темно-серая шаль, похожая лежала и на плечах, и из-под нее выглядывали редкие седые пряди. Пальцы ее были тонкие, скрюченные, один в один птичьи лапки без когтей, изрытые глубокими морщинами так же, как и лицо. Тяжелые опухшие веки закрывали глаза, словно она не могла поднять их. И легко удавалось поверить, что старушка давно ослепла от старости. «Неужто сам скиталец ко мне пожаловал?» — обратилась она к нему. Голос у нее оказался постарчески скрипуч и по-девичьи тонок. «Вы меня знаете?» «А как же! Я все обо всех знаю. Проходи за стол, проголодался, поди с дороги». Есть Морону не хотелось, но приглашение он принял, заняв место напротив Яги. Кушанье в тарелках не могли похвастаться разнообразием, но и простыми их назвать не получалось. Жареные пирожки, тертая редька, мясная похлебка и ячменная каша. «Богатый стол», — произнес Морон. «Для дорогого гостя ничего не жалко». Яга улыбалась ему со всем радушием. «А я, стал быть, дорогой гость». «Как и любой, кто забредет ко мне. Для одинокой старушки любой гость в радость. Ты угощайся, угощайся. Голодный поди». Морон не притронулся к еде, и, что важнее, Яга тоже не спешила есть. Зато хлопотала над ним. Придвинула миску с пирожками, налила в чашку настой из трав. Морон по запаху узнал кипрей и мяту. Сорвала с нитки над головой и накрошила в похлебку петрушку и сушеных лисичек. Морон украдкой взглянул на своего пернатого спутника. Тот рядом с людьми всегда был настороже, следил за каждым словом и жестом, перебирал когтями, показывая, что нервничает. Мог угрожающе щелкнуть клювом, если протянуть к нему руку. Но сейчас он распушил перья, втянул голову и время от времени прикрывал веки, всем своим видом демонстрируя умиротворение и покой. «Что же привело тебя ко мне, скиталец?» — спросила Яга, притянув к себе тарелку похлебки. «Неужто местные тебя ко мне послали?» Разломив напополам пирожок, тот оказался с рубленным мясом, она смочила его в бульоне и отправила в рот. Морон ощутил себя неуютно. Пока он ждал подвоха от каждого кусочка пищи и настороженно прислушивался, не нападет ли на него кто из-за угла, все указывало на то, что беспокоится он зря. Даже его кровь оставалась спокойной. Сердце не билось в неистовстве, как делало всегда, ощущая тревогу. От этой старушки не исходило никакой опасности, и на привычных проклятых она не была похожа. «Нет, не совсем. Я ищу пропавших детей», — честно ответил Морон. «Мальчика и девочку, 12 лет, Вадим и Мала. Вы их встречали?» «Нет, деток я уж давно не видела». «А блины в лесу? Ваших рук дело?» Яга рассмеялась. «Моих, моих, чьих же еще? Только они не для живых. Я так мертвые души приманиваю, чтобы помочь им проводить на тот свет. Иначе те, кто в лесу умер, так в нем и останутся. Будут блуждать, да живых с горя в лес заманивать, с тропы сводить». «Как болотные огоньки?» Оба замолчали. Яга смотрела на Морона из-под полуопущенных век, будто раздумывала, как много ему известно. «Да, верно. Они самые». «А если их начнут срывать живые, те, кто всего лишь заблудился?» «Так что же в этом плохого-то? Покушают, сил наберутся, и, глядишь, живыми из леса выберутся. Да вы тоже поел, юноша, голодать негоже». Яга зачерпнула варево большой ложкой и выпила его, прихлебывая. Во рту у нее почти не осталось зубов, так что и жевала она с причмокиванием. Вы что же, каждую ночь развешиваете их по лесу? И не боитесь ходить по нему в одиночку? Нет в лесу напасти, что могла бы причинить мне вред. Моран сощурился. Почему? Кто вы? А не все ли равно? Лучше расскажи мне, кто ты такой, скиталец. Говорят, ты бродишь по свету и убиваешь проклятых. Много ли повидал их на своем веку? Достаточно. И все они были злыми? Она изогнула брови. Моран не спешил отвечать. Его отвлекло движение на плече. Куцак чистил клюв, потираясь им о маску на его лице. «Что, если я скажу тебе, — продолжила Яга, — что я всего лишь одинокая старушка, которая живет в лесу и никого не трогает?» «Тогда я спрошу, а как же черепа перед вашим домом?» Яга рассмеялась. Голос ее скрипел, как старые половицы. «В лесу много зверья мрет. Я их косточки и собираю, чтобы они отпугивали тех, кто еще жив». «В деревне говорят, что вы живете уже несколько сотен лет. Они почитают вас как божество». «О-о-о!» Она склонила голову на бок. «Что же будешь делать, если все на самом деле так?» «Попрошу вас помощи. В лесу пропадают дети, они уходят к вам за дарами и лучшей жизнью, а после не возвращаются». Яга опечаленная опустила голову. «Бедные детки! Они не доходят до меня. Когда я нахожу их души, уже слишком поздно. Их ведет в лес тщеславие, и боги наказывают их за это». «А как же Василиса?» Повисла тишина. Яга долго вглядывалась в Морона сквозь полуопущенные веки, прежде чем ответить. «В ней не было тщеславия. Родители отправили ее в лес на смерть. Мачеха не хотела, чтобы она стала соперницей для ее дочерей. Чистую душу можно вернуть». «За это вы одарили ее? За чистую душу? Почему же тогда вы не одаривали никого из мальчиков?» Моран говорил все быстрее и быстрее, сыпал вопросы один за другим. Он не давал Яге время на раздумье, она сжала пальцы, царапнув ими по столу. «Сердце воина от природы жестоко», — ответила она. «Откуда же у вас нашлись меха и золото?» «В лесу часто умирают путники. Мне ни к чему их добро». «Отчего же они умирают?» «Ты не хуже меня знаешь, что может скрываться в ночной темноте». «Именно. Так откуда у вас, одинокой старушки, мясо, чтобы подать к столу? И как вы так спокойно ходите в лес, ничего не опасаясь? Чье оно?» Моран кивнул на тарелке. «Скажете, что падаль?» «Ты играешь силами, которых не понимаешь, скиталец». «Так кто же вы? Безобидная старушка, лесное божество или проклятое, что заманивает людей в лес, чтобы потом обобрать их?» «Не смей гневить богов, или будет худо!» Она вскинула руку и перстом из раскрытой ладони указала на него. Справа у самого уха послышался тихий свистящий скрип. Моран обернулся к своему пернатому спутнику и ужаснулся. Тот, раскрыв клюв, пытался выкашлять пену, что текла из горла, капая на плечо. Моран вскочил, придерживая птицу обеими руками. Взгляд его забегал по комнате, он искал решение. Но страх потери, что отразился в его глазах, не укрылся от Яги. «Вот что бывает с теми, кто идет против воли Божьей!» Ее скрипучий смех прокатился по стенам. Моран бросился к прорези в стене, что служило окном, спеша вынести птицу на свежий воздух. В избе стоял полумрак, разбавляемый лишь огнем очага, поэтому, только вглядевшись, он заметил ставни. Окна запирались изнутри, как... В домовине. Она действительно поселилась в постройке для мертвых. Моран едва мог поверить своим же выводам. Он бросил Куцака на деревянный сруб. Когда захлопнул ставни, Яга перестала смеяться. Она медленно поднялась и шагнула к нему. Раздался стук, как от деревянной трости. «Мне нужно наружу». Голос Морана дрогнул. Что-то здесь было не так. Куцака отравили, но он ничего не ел, значит, сам воздух в избе «Никуда ты отсюда не выйдешь», — ответила ему Яга. Моран бросился к люку в полу. Запах трав ощущался здесь куда сильнее, и, подняв взгляд на котелок, он наконец-то узнал цветы и ягоды, что варились в нем. «Сонная одурь», — прошептал Моран. Глаза его закатились, и он рухнул на землю. Яга поспешила к нему, каждый ее шаг отдавался гулким стуком. Скиталец лежал, полуприкрыв глаза, ресницы его дрожали, но дышал он медленно и слабо. Яга внимательно осмотрела его и воскликнула. «Весь железе! Ну, ничего, ничего. Вскрою тебя потом, как рака!» Она явно говорила про его одежды. Железные пластины защищали плечи, руки, бока и бедра. А еще парочка пряталась под воротником плаща. Небольшие и тонкие, чтобы не утяжелять движение, хватило даже столь простецкой защиты. Ибо проклятые терпеть не могли железо, опасаясь его как яда. И Яга не стала исключением. Она затопала прочь. Со скрипом распахнулись ставни, и прозвучало раздосадованное «Улетело! Успел все-таки!» «Жаль, красивый был черепок, но ничего-ничего!» «Ложь твоя тоже никуда не денется!» Снова застучали ее шаги, уже в другой стороне. Сорванная со стены медвежья шкура упала на пол, зашуршал засов, заскрипела дверь. Из потайной комнаты пахнуло трупьем. Запах был такой силы, что ощущался даже сквозь удушающий аромат трав. Яга вернулась к Морону. Аккуратно, стараясь не задеть пластины на его одежде, отстегнула меч, забрала охотничий нож, сняла сапоги и вытряхнула из них запасной нож. Обувь она бросила к сундуку, а меч положила на него сверху. Хотела было снять и пояс, но все же задела случайно одну из пластин. Взвизгнула и отдернула руку. «Весь железе!» — возмущенно повторила она. Пояс в итоге срезала кинжалом, убрав к остальным вещам. Схватив Морона за босые щиколотки, пальцы ее оказались ледяными, она без усилий затащила его в соседнюю комнату. Здесь было куда темнее, а трупный запах стоял такой силы, что глаза начинали слезиться. Прислонив скитальца к стене, держась только за ткань плаща, Яга обмотала веревками его руки и ноги. Когда она зашагала прочь, у дверей раздался шорох ткани и всхлип. Яга остановилась, шумно втянула носом воздух и воскликнула. «Фу! Да ты кровишь, как женщина!» Ее голос дрожал от отвращения. «Мясо попортило!» Всхлип раздался снова, перетек в рыдание. Яга какое-то время молчала, а потом произнесла в раздумьях. «Может, оно и к лучшему. Коль они отправили его ко мне, пора напомнить местным, кто их бог. А запасов мне хватит». Дверь захлопнулась, забрав последние остатки света. С обратной стороны послышался скрежет засова, и Моран открыл глаза. Он оказался в просторной, но абсолютно пустой и темной комнате. Окна под потолком закрывали плотные ставни. С их помощью защищали тела от ворон. И воздух ощущался удушливо затхлым. Ни мебели, ни вещей не нашлось, только свернутые мотки веревок, разбросанные по углам. А напротив него, у самой двери, на полу сидела девочка. Руки и ноги ее были связаны, она прижимала колени к груди и вздрагивала от бесшумных рыданий. Когда Моран взглянул на нее, она вскрикнула от ужаса и вжалась в стену. «Не бойся». Не слишком громко, но достаточно, чтобы его услышали, заговорил он с ней. «Ты ведь мало, верно?» «Я пришел за тобой». «Вы чудище?» — спросила она. «Нечистый? У вас глаза светятся. Откуда вы меня знаете?» «Я не чудище. Меня называют скитальцем. Слышала обо мне?» Она медленно кивнула. «Моя работа — убивать чудовищ. Твоя мама попросила найти тебя, вернуть домой и убить чудище, что держит тебя здесь». Успокоившись было, Мала снова начала рыдать. «Почему она так поступает? Она всегда была хорошей!» Моран широко распахнул глаза, на мгновение потерявшись от столь резкой перемены. Девочка впадала в истерику, и его холодом сковывал страх, что их могут услышать. «Тише!» «Неужели она считает меня плохой?» «Мало, тише!» «Что плохого я сделала?» «Пожалуйста, тише!» Ему пришлось повысить голос, но это подействовало. Мало продолжила глотать слезы, но уже молча. Моран прислушался. Шкура, что висела в гостевой бабушке Яги, не только прятала от глаз еще одну комнату, но и поглощала звуки. Вот почему он не услышал девочку, что все это время сидела здесь. Но Моран не мог сказать наверняка, вернула ли Яга шкуру на место, когда заперла их здесь. Он рассчитывал, что притворится одурманенным и нанесет удар, когда та окажется слишком близко. Наклонится, чтобы перерезать ему горло, например. Конечно, сонная одурь, или красавка по-иному, действовала немного иначе. Куда чаще она вызывала галлюцинации и лишь при определенных дозах могла усыпить. Но в котелке варилось что-то еще, что-то, что он не сумел распознать по запаху. Да и варить эту траву Моран никогда не пробовал, чаще использовал сами ягоды, листья или их сок. Главное, что Яга поверила в его притворство. Вот только убить его даже не попыталась. Почему? «Как давно ты здесь?» — спросил Моран девочку, одновременно притягивая к себе руки, чтобы как следует рассмотреть узлы. «Не знаю. Здесь темно, ничего не видно». «А как ты сюда попала?» Мало почему-то замялась, прежде чем рассказать. «Мы заблудились в лесу. Искали тропинку к дому, а нашли блины на ветках. Мама говорила, что их нельзя брать, что они для покойных. Но мне так хотелось есть. Я сама не заметила, как мы к дому бабушки вышли». «Мы?» «Я с другом была». «Уж не с Вадимом ли?» Она вздрогнула, округлила глаза и залепетала. «Да, с ним. Откуда вы знаете? Только не говорите его папеньке, пожалуйста. Он его наругает. Он не велит ему с нами, деревенскими, дружить». «Не бойся, не скажу. А где он сейчас?» «Не знаю. Бабушка Яга его забрала. Может, она его отпустила?» «Может быть», — согласился Моран, только чтобы успокоить ее. «А что было, когда вы пришли сюда?» «Бабушка пригласила нас войти, усадила за стол, накормила, спать уложила. А проснулись мы уже здесь. Не понимаю, что мы такого сделали?» Моран перебил ее, не дав истерике разразиться вновь. «Бабушка Яга говорила что-нибудь? Например, зачем тебя здесь держат? Или зачем забрала Вадима?» «Нет. Но когда Вадя отказался есть, она сказала, что мы должны кушать, чтобы остаться свежими. Что это значит?» Моран горько усмехнулся. У него самого холодок пробежал по коже от этих слов, а он не хотел пугать девочку еще сильнее. Закончив осмотр веревки, он повернул руки так, чтобы правая ладонь тыльной стороной смотрела вниз. Сжал кулак, поднял кисть как можно выше и резко приложился запястьем к бедру. От удара сработал механизм ручного арбалета, спрятанного под рукавом плаща. Пущенная стрела вонзилась в стену, надрезав веревку наконечником. Пришлось повозиться, но в итоге Моран освободился. Когда он подошел к Мале и опустился перед ней на корточки, она отпрянула от него и вжалась в стену. «Почему у вас глаза светятся?» — спросила она снова. «Я не совсем обычный человек. Иногда, когда чувствую опасность, мои глаза начинают светиться». «Как у нечисти?» Моран очень не хотел отвечать на этот вопрос, но все-таки кивнул. «Да, именно». «Похоже на угольки», — вдруг произнесла Мала уже вполне миролюбиво. Моран хмыкнул. У всех проклятых глаза горели алым. Вот почему Яга прятала от него свой взгляд, притворяясь незрячей. И вот почему скитальца принимали за чудовище, боясь его ничуть не меньше, чем проклятых. Никто не желал задумываться, как много или мало общего у него с теми, кого он убивает. Моран огляделся. С самого начала ему показалось, что эта комната слишком мала. Смежная стена с той стороны, где его встречала Яга, была значительно шире. Снаружи изба и вовсе выглядела огромной, да и окна он заметил только у двух стен, что еще раз подтверждало его догадку. Где-то спрятана еще одна комната. Моран видел в темноте лучше, чем обычный человек, но все же не настолько, чтобы разглядеть детали. Он окна-то обнаружил только благодаря лунному свету, что пробивался в щели между ставнями. Лишь подойдя к пустой стене и прикоснувшись к ней, Моран понял, в чем именно дело. Это оказалось не дерево. Комнату разделяло на две части тяжелое тканевое полотно. Оно шло до самого пола, и пусть Моран легко подхватил край, пришлось приложить усилия, чтобы поднять его. Ребенок с таким бы точно не справился. Едва он подогнул его, как в нос ударил едкий трупный запах, еще более сильный, чем ранее. С сожалением вспомнив об утраченных сапогах, Моран нырнул под полотно, оказавшись в соседней комнате. Теперь он знал, откуда шел запах. Лес человеческих тел, вот как хотелось назвать это место. Освежеванные, со вспоротыми брюхами, лишенные внутренностей, как коровьи туши у мясника, подвешенные за руки под потолком мужчины и женщины, взрослые и дети. Половину из них высушили солью, другие оказались завялены на солнце, но временами попадались и те, кого оставили просто гнить. Похоже, Яга предпочитала разнообразие в рационе. «Без окон, без дверей полна горница...» Не кстати вспомнил Моран старую загадку. Вдоль стен валялись мешки с крупой, мукой и солью. Стояли ящики и сундуки с вещами, попадались седла, инструменты, посуда. Все то, что, вероятно, когда-то принадлежало торговцам и другим путникам, нашедшим свою смерть в лесу. По всей кладовой в маленьких чашечках лежали горстки порошковой смеси. Моран узнал по запаху тертую полынь. Проклятые тоже не любили это растение, но мыши и крысы куда сильнее. «Эй!» — услышал он приглушенный полотном голос Малы. «Куда ты делся? Что происходит?» Моран бросил быстрый взгляд в ее сторону, раздумывая, отвечать ли. Но девочка уже подняла шум, так что, если их могли услышать, то уже услышали. «Я сейчас». Успокоив ее, Моран еще раз огляделся. Детские тела висели здесь уже давно, если судить по их состоянию, так что Вадима среди них быть не могло, и тратить время на осмотр каждого не имело смысла. Куда важнее было найти дверь, окна, прогнившую стену, что угодно, что могло вывести их наружу. И дверь в самом деле нашлась. Подойдя к ней, Моран дернул ее, не особо рассчитывая на успех, и, конечно же, та не поддалась. Он попытался толкнуть ее, ударил плечом. Все бесполезно. Никаких отверстий для ключа не наблюдалось. Дверь не трогалась с места при попытках распахнуть ее, и ничего не гремело с той стороны, как мог бы греметь замок. Так что оставался лишь один вариант. Заперта она снаружи, причем ставнями. Я мог бы попытаться открыть ее, шансы малые, но есть. А вот только Моран не знал точно, сколько времени это займет, а Яга могла прийти за ними в любую минуту. Даже будучи немощной старушкой, она оставалась проклятой, а значит, была опасна. Без оружия в прямом бою он мог с ней не справиться, следовало подстраховаться. Приняв решение, Моран вернулся к девочке. Та тихо плакала в своем углу, сжавшись в комочек. Присев перед ней, он тронул ее за плечи. Даже сквозь плотную льняную ткань ощущалось, какая она худенькая и как оцепенела от страха, стоило к ней прикоснуться. «Все хорошо». Как можно мягче заговорил он с ней, заглядывая в глаза. «Плакать ни к чему». «Я думала, ты бросил меня». «Я тебя не брошу. Я пришел за тобой, помнишь? А сейчас расскажу, что мы будем делать. Хорошо, только слушай внимательно». Она кивнула, выдавив из себя скулящее «угу». «Сейчас я должен уйти в соседнюю комнату. Ты не будешь видеть меня, но, возможно, будешь слышать. Я не знаю, сколько это займет времени, но я тебя не оставлю. Поняла?» «Угу». «Все это время, пока меня не будет, ты должна внимательно слушать. И если услышишь, как за этой стеной...» Моран кивнул за спину девочки. «Что-то двигается или скрипит. Если услышишь, как отворяется засов, ты должна будешь немедленно позвать меня, хорошо?» «Как позвать?» «Можешь закричать, например, проснись». «Почему проснись?» Моран сжал ее плечи чуть крепче. «Потому что, когда Яга придет в следующий раз, я буду притворяться спящим. А ты должна будешь пойти с ней». «Но...» Моран ясно почувствовал, как она задрожала, готовая впасть в истерику, и потому поспешил с ответом. «Тебя она не тронет, а вот мне может причинить вред». «Почему ты так думаешь?» Она таки начала рыдать. Моран встряхнул ее за плечи, чтобы успокоить, но Мала продолжала всхлипывать, а слезы бежали по ее щекам. «Я знаю. Просто знаю, и все, хорошо?» «Не шуми, пожалуйста. Когда она заберет тебя, мне нужно, чтобы ты не дала ей запереть дверь. Любыми способами. Вырывайся, плачь, борись, можешь притвориться, что потеряла сознание, но не дай ей опустить засов. Отвлеки ее от него». «А если она убьет меня?» «Не убьет. Она ведь сказала, мясо испорчено, значит, ей нет смысла». «Я даже не знаю, что это значит!» «Успокойся, пожалуйста». Моран начинал уставать от разговора. «Я обещаю, она не причинит тебе вреда. Если попытается, я вмешаюсь тут же. Я не позволю ей обидеть тебя. Но для этого ты должна не дать ей опустить засов и внимательно слушать, чтобы предупредить меня, когда она вернется. Поняла меня?» Мала кивнула. «Молодец». Моран поднялся. «И еще. Что бы она ни предложила, ничего не пей и не ешь». Уходя за завесу, он вырвал торчащую в стене стрелу и забрал ее с собой. Вернувшись к двери, первым делом внимательно осмотрел ее. Уже начинало светать, и сквозь щели пробивался слабый свет. Благодаря ему удалось разглядеть, на какой высоте расположен засов. Жаль, не получилось оценить его толщину и вес. Морн оглядел себя и срезал наконечником стрелы нити, что цепляли защитную пластину на бедре к штанам. Ее он и вставил в зазор между стеной и дверью, аккурат под засовом. Получившийся рычаг оказался достаточно тонким, чтобы войти в щель, но недостаточно прочным, чтобы выдержать вес засова. Сколько бы Моран ни прилагал усилий, тот не сдвинулся с места, зато пластина начала сгибаться, обещая просто-напросто застрять. Моран остановился и глубоко задумался. Ему нужно что-то крепче листа железа. Он мог бы вспороть собственный плащ, в ворот были вшиты пластины из сплава, что делало их прочнее чистого железа. Они-то как раз служили для защиты шеи, а не для того, чтобы отпугнуть проклятого, решившего вонзить в него зубы. Но он не знал наверняка, достаточно ли они тонкие, чтобы втиснуть их в щель. «Просыпайся!» Звонкий голос Малы вывел его из раздумий. Бросив свое ухищрение, Моран кинулся обратно. Нырнув под полотном, он упал на то же место и принял то же положение, в котором его оставила яга. Накинул на босые щиколотки веревку, наскоро обмотал вторую вокруг запястий. Замер было, но, вспомнив про ноги, накрыл их плащом, чтобы скрыть пропавшую защиту. Опустил голову и прикрыл глаза, притворившись спящим. Лишь теперь, затихнув, он расслышал шорох отворяемого засова и скрип двери. В комнату ворвался свет, и раздались стучащие шаги бабушки Яги. «Пойдем, дитя!» Голос ее стал удивительно ласков. «Я накормлю тебя, умою!» «Нет!» — закричала Мала. «Я не хочу!» «Ну что ты, пойдем, пойдем! Не бойся меня! Ты уж прости, что тебе пришлось все это пережить. Я все тебе объясню. А сейчас пойдем. Негоже тебе оставаться рядом с этим проклятым!» Моран приподнял веки. Яга наклонилась, чтобы развязать девочку, затем протянула руку и помогла ей подняться. Мала, пусть и не уверена, но приняла помощь. Яга разогнула спину и вдруг закряхтела и заохала, будто от боли. Сделав шаг к выходу, она схватилась за плечо Малы и промолвила. «Помоги старушке!» И та послушалась. Под руку вывела Ягу из комнаты и даже сама закрыла за ними дверь. Моран тут же вскочил на ноги и бросился к ней. Он слышал, как заскрежетал засов, и Мала воскликнула. «Не запирайте его!» «Это почему же?» — последовал вопрос Яги. «Он...» Девочка явно не знала, что сказать. «А если он хороший?» «Тогда боги помогут ему, не так ли?» Мала не нашла, что ответить, и тяжелый засов опустился, отрезав Морана от нее. «Черт, нет!» Он выругался, в сердцах и мыслях, едва удержавшись, чтобы не пнуть дверь. Прикрыл глаза, сделал несколько вдохов, заставив себя успокоиться, и стремглав кинулся ко второй двери. Еще на бегу Моран скинул плащ и подхватил стрелу с пола, вспорол воротник наконечником. Извлек пластину, попытался вставить ее в щель, но та оказалась слишком узкой. Выругавшись уже вслух, он вернул в зазор первый рычаг и попытался снова. От его усилий пластина таки погнулась, настолько, что застряла, а засов не сдвинулся с места. Моран поднялся и сделал несколько шагов по комнате, глубоко дыша. Каждая минута промедления давила на него страхом за чужую жизнь, пробуждая панику. Поддаваться было нельзя. «Нужно сохранить ясный ум», — твердил он себе. «Но какой смысл?» Разозлившись на самого себя за бессилие, он со всей дури приложился плечом о дверь. А затем еще и еще, не столько надеясь выбить ее, сколько желая выпустить пар. Дверь сотрясалась от его ударов. С потолка на лицо упал маленький паук. Моран стряхнул его и ударил дверь еще раз. Что-то за ней скрипнуло, и пластина со звоном упала на пол. Может, теперь получится. Моран сразу сообразил, что произошло. От времени засов, наверняка покрытый мхом и почти сросшийся с дверью, мог попросту застрять. Теперь же под ударами он сдвинулся с места, и есть шанс, что все пойдет куда легче. Моран отпорол новую пластину с голени, поменьше размером, и просунул ее. Надавил, и засов поддался. «Ха!» — выдохнул он, не в силах произнести что-то больше от восторга. Пришлось приложить еще немного усилий. Засов оказался не так уж и тяжел, но сама задача потребовала определенной ловкости. И в конце концов он сумел поднять засов достаточно высоко, чтобы тот выпал из пазух. Подобрав с пола плащ, Моран накинул его на себя и распахнул дверь. Сразу за порогом начиналась крепкая рубленная лестница, сделанная из того же дерева, что и сам дом. Моран спустился по ней и обернулся. То оказался главный вход. Парадное крыльцо, расположенное, как и полагалось, у домовин со стороны леса, отворачивая ее от села. Яга очень ловко уводила внимание. Этого у нее не отнять. Тропа, освещенная факелами, не только направляла туда, куда ей было нужно, но и скрывала от глаз то, что находилось за ее пределами. Наверняка и еду она предлагала столь настойчиво, чтобы отвлечь его от котелка на огне, ведь главная опасность пряталась именно в нем. Она очень умна, так просто ее не убить. Моран и прежде это понимал, но лишь сейчас осознал, насколько был прав. Дом он обежал через лес, надеясь, что так не попадется на глаза. К счастью, лошадь оказалась на месте, стояла, привязанная к тому самому дереву, у которого он ее оставил. Седло и уздечка были на ней, а вот седельные сумки пропали, как и все остальные вещи. «Проклятие!» — выругался Моран уже в третий раз. С соседнего дерева спорхнул и опустился к нему на плечо куцик. Прошелестев перьями по щеке Морана, прокричал его голосом: «Проклятие!» «Рад, что ты в порядке», — бросил тот в ответ, погладив птицу по шее. Поняв, что остался без оружия, Моран начал размышлять, как быть дальше. Да, при нем все еще ручной арбалет, но им он мог лишь ослепить, а не убить. Для этого обычно его и использовал. Осложнялась ситуация еще и тем, что он понятия не имел, насколько Яга сильна. В ее притворство немощное он ни минуты не верил, но ни с одним проклятым не стал бы сражаться голыми руками. Тем обычно хватало силы, чтобы рвать людей на части, даже без клыков и когтей. Стоило что-нибудь придумать. Моран обежал глазами лес, растущую границу опушки цветы да травы, и задумчиво произнес: «Придется прогуляться». Перед Малой стояло множество яств. На тарелках аппетитно поблескивали жиром пирожки и блины, в мисках поменьше ячменная каша и перловая с салом. Прямо посреди стола, как главное блюдо, возвышался глиняный горшок, наполненный доверху мясной похлебкой со щавелем. А на десерт ей предложили черные лесные ягодки, похожие на смородину. Бабушка Яга разлила по чашкам ароматный настой из трав. В котелке на огле побулькивала еще одна похлебка. Над столом вился пар от только что приготовленных угощений, и все так ароматно пахло. Есть хотелось нестерпимо. Живот урчал, но пока Мало не решалось ни к чему притронуться. «Зачем вы меня заперли?» — спросила она у бабушки Яги. Та, прихрамывая и кряхтя, подошла к сундуку и с удивительной легкостью подвинула его, загораживая дверь, за которой остался скиталец. «Я проверяла тебя. Насколько доброе у тебя сердце, есть ли в нем злоба и чернота? Ты должна была пережить страх и лишение, чтобы проявить себя. Ты могла бы проклинать меня, сговориться против меня со злом, но не сделала этого. Значит, твое сердце чистое. Ты выдержала испытание». «Со злом?» «С проклятым, что выдает себя за человека. К счастью, благодаря тебе мы смогли запереть его». Мала потупила взгляд. Стыд жег ей щеки, но не хватило духу признаться, что она почти поверила скитальцу. В действительности тот пугал ее. О нем рассказывали страшные вещи, мол, живет он уже много лет, а нрав и силы у него звериные. Лицо же прячет, потому что и не человек вовсе, а волколак или кто похуже, и под маской у него пасть, полная здоровенных клыков. Про бабушку Ягу она же, наоборот, слышала только хорошее. И даже сейчас-то хлопотала над ней, принесла тазик с водой, чтобы умыться, угощала вкусными на вид и запах блюдами, была всячески добра и приветлива. А стоило Мале вспомнить, что ее посчитали достойной, как душа согревалась от гордости. — А как же Вадя? — поинтересовалась она робко. Бабушка Яга опустила голову, будто в скорби, помолчала немного, прежде чем ответить. «Сердце воина черствое. Я уже ничего не могла сделать, ничем не могла ему помочь». Она распахнула сундук и достала оттуда ткань необыкновенной красоты. Багряная, как заря, вышитая золотыми и серебряными нитями, что создавали причудливый узор, последний сверкал, будто на нем плясали солнечные зайчики. Мало охнула, не в силах скрыть своего восторга. «Я одарю тебя в благодарность», — улыбаясь, поведала ей бабушка Яга. «Тканями из заморья, шелками из горных долин, камнями, мехами и золотом. На границе опушки уже стоит бравый конь, который поможет тебе добраться до дома и увезти все это с собой. А сейчас кушай, тебе надо набраться сил». Мало слушала, как завороженная, и с открытым ртом любовалась дарами, что бабушка Яга доставала из сундука. Рулоны красочной яркой ткани, ожерелья, будто полностью сделанные из камней, блестящие соболиные шкурки, горсти серебряных и золотых монет. Когда восторг чуть утих, она украдкой взглянула на стол, и пока бабушка Яга не смотрела, взяла из миски несколько ягод и отправила их в рот. Ну какая беда могла случиться от пары ягодок? Яга вдруг замерла, насторожилась, принюхалась и зашлась кашлем. С удвоенной ловкостью протопала она к котелку, наклонилась и втянула носом идущий от него пар. Подняла голову, шумно раздувая ноздри, как собака. Каждый вздох давался ей все тяжелее, пока дыхание не перешло в свистящий хрип. «Видишь дым?» — резко и даже грубо спросила вдруг бабушка Яга. Мало, успевшая к этому времени съесть еще несколько ягод, бросила зажатую в ладони горсть обратно. Вжалась в табурет, испуганная столь резкой переменой тона, но вгляделась в пространство комнаты. В самом деле воздух показался ей густым, тяжелым, заполненным дымкой, как от костра. «Да, вижу». «Так откуда же он?» Яга потеряла терпение, дышать ей становилось все тяжелее. Прикрыв нос платком, она затопала к ставням, но когда распахнула их, дым ворвался в комнату, ударив прямо в лицо. Все вокруг тут же окутала сизая пелена. Яга зашлась в тяжелом, удушающем кашле, а Мала никак не могла понять, что происходит. Дым и ей щипал глаза, но и только. Она была бросилась помочь бабушке, но стоило ей ступить на пол, как комната поплыла, а стены заходили ходуном. «Ой!» — вскрикнула Мала. — Что происходит? Почему дом качается? Наверное, он ожил и решил уйти от огня, — подумалось ей, и эта мысль странным образом ее развеселила. Яга, продолжая кашлять, упала на колени. Лицо ее раскраснелось, как от ожогов. Не в силах вдохнуть, хрипя на каждый вдох, она драла когтями грудь, стаскивая шали на пол, пока пыталась доползти до люка. Дрожащими руками подняла дверцу, готовая вывалиться наружу. И там-то Моррен ее и ждал. Правая его рука уже была вскинута, а левая сжимала запястье. Раздался щелчок арбалетного затвора, и вырвавшаяся стрела угодила точно в правый глаз. Яга отпрянула, схватилась за лицо, взвыв нечеловеческим голосом. Скрежет металла и скулеж добиваемой собаки — вот на что это было похоже. Подпрыгнув, Моррен ухватился за края люка и, подтянувшись, поднялся в дом. Мала сидела под столом, зажав уши и съежившись комочком. Пока Яга каталась по полу, держась за выколотый глаз и истошно визжала, Моррен махнул девочке рукой, призывая к себе. Мала долго не решалась покинуть убежище. Она бросала беспомощные перепуганные взгляды на бабушку Ягу, точно хотела помочь ей. Но когда Моррен, перекрывая вопли Яги, крикнул ей «Давай же!», она выбралась из-под стола и просеменила к нему. Он на бегу поймал ее под мышки и помог спуститься через люк. Мала убежала, и Моррен мог больше не беспокоиться о ней. Дым, что проникал сквозь щели, запахнутые и распахнутые ставни, теперь медленно уходил в открытый люк. Моррену и самому дышалось в нем тяжело. Каждый вдох обжигал огнем легкие, а открытые участки кожи горели крапивным жаром. Его спасали маска и закрытая одежда. Да только он знал, что долго так не протянет. Но все равно захлопнул дверцу люка, чтобы дым и дальше наполнял комнату. Обежав ее взглядом, он нашел свой меч, прислоненный к стене там, где некогда стоял сундук. Моррен бегом кинулся к нему и, едва взяв в руки, вынул из ножен. «Чем здесь так пахнет?» Яга больше не каталась по полу. Схватив голову руками, она сжалась на полу и покачивалась из стороны в сторону. «Зверобой. Я разложил его под окнами и поджег». «Ублюдок! Тварь, сукин сын!» Она выла, кричала и проклинала его, баюкая изувеченное лицо. Моррен не спешил нападать. Ее муки могли быть очередным притворством, и не прогадал. Когда Яге надоело ждать, она вскочила, вывернулась из своего кокона и в один прыжок встала на ноги. Выпрямившись во весь рост, она рвала и стягивала с себя платки и юбки. Тонкие пальцы обросли птичьими когтями, что легко раздирали ткань. Один глаз закрылся навсегда. По лицу ее все еще текла темная, словно бы черная кровь, но второй, распахнутый, горел насыщенным алым. Когда она сорвала последнюю верхнюю юбку, оставшись лишь в рваном платье, стало ясно, что именно так стучало при ее шагах. Там, где должны были быть ноги, из-под подола выглядывали две пары, острых, как у рака, конечностей, покрытых жестким панцирем. Одна пара была поджата, и лишь теперь она опустила ее, встав на все четыре лапы. Выпрямив их и перестав горбиться, она возвысилась над Мороном в половину его роста. Схватившись за ворот платья, Яга разорвала его пополам до самого живота и сбросила с худых, покрытых сморщенной кожей плеч. Остатки ткани еще скрывали нижнюю часть ее тела, но теперь взору скитальца предстала суть ее порока. Меж ребер и отвисших грудей, от ключиц до самого живота тянулась огромная пасть, полная острейших зубов. Последние шли в несколько рядов, и каждый из них смыкался и размыкался независимо от других. Явив свое истинное обличье, Яга вскинула когтистый перст и, указав на Моррена, прокричала: «Ты проклятый!» «Как и ты!» Моррен выставил меч перед собой, готовый к бою. «Ты станешь моим праздничным обедом!» Она бросилась на Моррена со всех ног. Он ждал ее приближения, и как только Яга ударила когтями, пригнувшись, ушел влево, туда, где она не могла увидеть его слепым глазом, и ударил мечом снизу вверх. Яга взревела от боли, черная кровь окропила пол, а раненая кисть повисла куском мяса. Он не сумел отрубить ее, но надрезал сухожилие. «Ублюдок!» Ее крик ударил по ушам. Озверевшая, она резко развернулась, тут же нанося удар. Моррен едва успел отступить назад, и сразу же последовал еще один удар, более быстрый. Когти полоснули грудную пластину, почти достав. Яга наседала, а Моррен едва успевал отбивать удары и отступать, встречая ее когти клинком. но каждый раз приходилось делать шаг назад, пока спина не уперлась в стену. Морона прошиб холодный пот. Он оказался зажат, отступать было некуда. Когда Яга замахнулась, он не придумал ничего лучше, чем в последний момент скинуть меч, выставив лезвие как щит. Яга не успела остановиться, ее удар пришелся на заточенный клинок. Она взревела от боли, лезвие вошло в ладонь. Недостаточно глубоко, чтобы отрубить, но достаточно, чтобы замедлить. Морону хватило этой заминки, чтобы уйти влево. Но второй раз прием не сработал. Когда он нанес удар, целясь в тощий бок, Яга ударила его по ногам одной из конечностей. Морон не удержал равновесия, и лезвие лишь полоснуло ее. Длины меча не хватило, чтобы нанести более глубокую рану. Яга вскинулась, схватилась за бок, и Морон воспользовался ее замешкой, чтобы встать на ноги. Когда Яга развернулась к нему, тяжело дыша от гнева, он, готовый защищаться, уже поднял меч. Здоровый глаз Яги обежал комнату. Она схватила с огня кипящий котелок и бросила его в Морона. Он все еще был босой. Даже если увернется, кипяток ошпарит ноги. Это он понял сразу. Отбив котелок мечом, Морон упал назад, на открытый сундук. Больше деваться-то было некуда. Спина и плечи тут же отозвались болью. Падение вышло не самым удачным. А Яга уже нависла над ним и занесла для удара одну из ног. Комнату огласил птичий крик. Куцик влетел во все еще распахнутое окно и кинулся на Ягу. Он рвал ее лицо когтями и клювом, пытался выклевать оставшийся глаз, пока Яга истошно кричала, стараясь отбиться одной рукой. Морон вывалился из сундука. Вода залила почти всю комнату, она все еще оставалась горячей, но уже хотя бы не обжигала. Морон зарядил арбалет, вскинул руку и крикнул: «Куцик, прочь!» Птица вспорхнула под потолок, и Морон выстрелил. Яга успела прикрыть лицо, и стрела вонзилась ей в руку, проткнув насквозь. «Быстрый!» — бросила она как оскорбление. «Проклятый!» Морон не отвечал. Он думал. Пол теперь был залит водой, и продолжать бой, размахивая мечом, сродни самоубийству. Босиком он мог легко подскользнуться. Плечи и лицо Яги Куцик расцарапал в кровь, и, будь у него больше времени, наверняка добрался бы до глаза, но Морон не мог его использовать, слишком опасно. А еще он заметил, что дышать стало значительно легче, да и Яга уже не хрипела на каждый вдох. Зверобой догорел, и дым постепенно рассеивался. «Зачем нам сражаться?» — спросила она вдруг. «В тебе течет та же кровь, что и во мне. Местные любят меня, я им нужна». Все звучало так, будто она осознала, что проиграет, и теперь пытается договориться с ним. Но Морон не обольщался, скорее всего, она тянула время в попытке отдышаться. Он видел, как постепенно затягивается рана на ее боку. Медленно, но куда быстрее, чем у человека или зверя. «Ты убивала их детей!» Морон тоже решил воспользоваться передышкой. Заговаривая Яге зубы, он отвел руку с зажатой в ней стрелой за спину, ища на ощупь спрятанные за поясом цветы. «Они сами посылали их ко мне. Нежеланных выродков, голодных нахлебников, никому не нужных сирот. Мне приносили младенцев и отправляли ко мне голодные рты, которые не могли прокормить. Ты даже не представляешь, сколько обездоленных семей нуждались во мне после черного солнца. Я давала им утешение. Ты что же, хочешь отнять его у них?» «Говоришь складно», — Морон зарядил арбалет, — «но я тебе не верю». Он вскинул руку, и Яга тут же ушла в сторону. Выстрела не последовало. Морон выбрал другую цель, и лишь когда обманка сработала, выпустил стрелу. Та угодила в догорающий очаг. Потревоженные угли вспыхнули, и пламя охватило нанизанные на древко колючки сухого чертополоха. Едкий дым тут же поднялся в воздух. Пока трава разгоралась, Яга не стояла на месте. Она кинулась на Морона, но теперь пыталась достать не когтями, а теми конечностями, что служили ей опорой. Пытаясь проткнуть ими противника, она наносила удар за ударом. Морон едва успевал отбиваться. Один он таки пропустил. Костяная нога ударила его в грудь, отбросив на несколько шагов назад. Пластина защитила от перелома, но на ней осталась глубокая вмятина, а сам он не устоял на ногах. Яга бросилась на него, чтобы добить, но Куцик вновь пришел на помощь. Налетев сзади, он полоснул ее когтями по спине. Вскрикнув, она остановилась, а Моран успел вскочить на ноги и крепче сжать меч. Но вместо того, чтобы продолжить нападать, Яга подняла виск. «Что за дрянь?» Моран сразу понял, о чем она. Ядовитый для проклятых дым чертополоха сжег глаза и легкие. Моран и сам чувствовал, как бегут слезы по щекам, и видеть из-за них и боли становилось все тяжелее. Поэтому он так не любил эту траву. Но Яге было куда тяжелее. Дым сжег еще и открытые раны, слизистые, а значит, и зубастую пасть на ее груди. Достав из-за спины оставшиеся стебли, Моран щелкнул над ними пальцами. Сухие они тут же вспыхнули, и едкий дым заполнил комнату, заставив его закашляться. Взвыв, Яга метнулась к люку. Не в силах ждать, она раздробила дверцу, пытаясь скорее выбраться. Кинув траву на пол, в воду, Моран бросился к ней и в три шага оказался рядом, со стороны слепого глаза. Широко замахнулся и одним рубящим ударом завершил бой. Верхняя половина тела проклятой отделилась от нижней, шмякнувшись об пол. Нижние конечности так и остались в разломанном люке, но Яга все еще была жива. Она отползала к стене, таща по полу остатки тела и скулила от боли. Моран уже почти ничего не видел, глаза слезились, и приходилось прилагать усилия, чтобы разглядеть хоть что-то. Схватив со стола первую попавшуюся кружку, он вылил ее содержимое в очаг, потушив его. И только после этого пошел к Яге. Та уже добралась до угла, забилась в него и перевернулась на спину, чтобы видеть скитальца. «Зачем?» Плаксиво, надрывая голос, взвыла Яга. «Зачем ты убиваешь таких, как ты?» «Я не такой, как ты». Голос Морона тоже хрипел. Растения, что он использовал, травили и его. Взмахнув мечом, он отсек Яге голову, прекратив вой. Дышать после сжженного чертополоха было чертовски тяжело. Куцик сидел на единственном открытом окне. Моран распахнул остальные. Прошелся по комнате, внимательно все осматривая и по ходу собирая свои вещи. Открыл все двери и ставни, сорвал полотно, чтобы утренний свет ворвался в комнаты. Но так и не нашел каморки, чердака или какой-нибудь потайной ход. Ни одного угла, где Яга могла бы держать живого мальчика. А детских вещей в ее запасах хранилось предостаточно. Моран не смог бы сказать точно, кому они принадлежали. Когда он вернулся в гостевую, Куцик опустился к нему на плечо и прокричал голосом Матвея. «Если с Вадюшей что-то случится...» «Я знаю», — шепнул Моран. Взгляд его упал на обеденный стол. Подойдя к нему, он взял из миски несколько пирожков и разломал их. Все они были с мясом, но мелко рубленым. Одну из чаш доверху наполняли черные ягоды-красавки. Блины и каши его не интересовали. Зато в самом центре стоял большой глиняный горшок с половником. Моран заглянул в него. Мясная похлебка со щавелем и грибами. Опустив половник на самое дно, он зачерпнул гущу, поднял ее на поверхность и замер. Яга сварила похлебку на детских ребрышках. Солнце уже почти взошло над лесом, когда Моран выбрался из избы с серым свертком в руках, сделанным из шали бабушки Яги и своими же седельными сумками. Куцик восседал у него на плече и, как всегда, вертел головой, ловя каждый случайный звук. От птичьих трелей до хруста веток и лошадиного фырканья. Факелы почти догорели, и лишь угли тлели в пустых глазницах черепов, указывая путь. Поляну окутал прозрачный утренний туман, что приятно холодил обожженную кожу, и казалось, что мир ненадолго замер, дабы отдышаться перед долгим днем. Но Моран с трудом мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько опустошенным. Мало он нашел на окраине леса. Она гладила спутанную гриву его кобылы, расчесывала ее пальцами и хихикала себе под нос. Когда Моран спросил, как она себя чувствует, Мало с широкой улыбкой протянула «О!» и засмеялась. Ее реакция ему не понравилась. «Я видела, как изба ходила по поляне. На курьих ножках, представляешь?» — спросила она, заливаясь смехом. Моран привязал сверток к седлу и закинул на лошадиный круп сумки. Освободив руки, он поймал лицо девочки в ладони, повернул его к солнцу и нахмурился. Зрачки ее были расширены и не подумали сужаться, когда он вывел ее из тени. «Ты что-то съела?» Мала наморщила носик и вырвалась из его рук. «Ну, съела. Пару ягодок всего. Я есть хочу. А у тебя перчатки противные, мокрые и воняют». Моран хмыкнул и повернулся к лошади. «А где бабушка Яга?» Источая возбуждение и бодрость, спросила Мала. «Вы с ней договорились?» Отвечать Морану не хотелось. Он закрепил сумки, проверил седло, отвязал поводья. Когда все было готово, снял перчатку и протянул девочке руку, но та и не подумала давать свою. «Я помогу тебе забраться в седло», — объяснил он терпеливо. «Не хочу с тобой ехать!» Она сложила руки на груди. «Это мой конь. Мне его бабушка Яга подарила». В любой другой ситуации Моран, вероятно, разозлился бы. Но сейчас он был слишком подавлен, устал, да и понимал, что мало наелась красавки, поэтому и ведет себя так. Вместо того, чтобы спорить, он подхватил ее за талию, оторвал от земли и закинул себе на плечо. Куцик любезно спорхнул, уступив место. Мала тут же принялась кричать, бить его по спине, вырываться, и не прекратила, даже когда он усадил ее в седло и запрыгнул следом, устраиваясь позади. «Не дергайся, а то свалишься», — предупредил ее Моран, натягивая поводья. Только тогда она затихла, и он погнал лошадь галопом. Еще на подъезде к деревне его взгляд привлекли кони при полном снаряжении, ожидавшие всадников. Моран почувствовал дурное. В закутье прибыли гости, и ему оставалось лишь надеяться, что не по его душу. А сразу за воротами на главной дороге собиралась толпа. Кто-то заметил их еще издали, и навстречу вышло, казалось, все поселение. Люди расступались перед скитальцем. Но все равно толпа оставалась такой плотной, что не протолкнуться. Староста вышел вперед, а следом за ним и Матвей в сопровождении личной свиты. Но стоило Морону оставить лошадь, к ним, расталкивая деревенских, прорвалась Марфа. «Малуша, доченька! Матушка!» — откликнулась на зов счастливая Мала. Моран выбрался из седла и спустил девочку на землю. К тому часу, как они добрались до селения, яд красавки уже отпустил ее. Мала кинулась навстречу матери, и та, опустившись на колени, приняла ее в свои объятия. Плача, она неистово покрывала лицо и ручки дочери поцелуями, то и дело повторяя: «Жива, здорова, вернулась!» «Я была у бабушки Яги», — сообщила ей Мала. «Она хотела одарить меня, представляешь?» Моран отвернулся от них и обратился к старости. На Матвея он старался не смотреть, не хватало духу. «Не показывайте это детям». Он отвязал сверток и бросил его точно в руки главы поселения. Староста поймал его и сразу же развернул, но, увидев, что внутри, вскрикнул от ужаса и выронил из рук. Отрубленная голова бабушки Яги покатилась к ногам Матвея. Толпа ахнула, зашумела, те, кто был ближе всех, отпрянули, а Мала истошно закричала. Как бы Марфа ни пыталась отвернуть ее голову, закрыть глаза или увести дочь, та вырывалась, рыдала и все продолжала кричать: «Он убил бабушку Ягу!» По толпе прокатился стон, так похожий на стон боли. Кто-то охал, кто-то спрашивал, как же так, другие спорили, обсуждали, переспрашивали, не веря в услышанное. Люди шептались, толпа зашевелилась. Многие пытались подойти ближе и посмотреть, тут и там звучало: «Неужто правда?» С каждым словом гул голосов становился все громче, будто кипящая вода в закрытом котле. Моран прожигал взглядом старосту. На его лице так и читалось: «Я же просил!» Но глава деревни не замечал ничего вокруг. Бледный, оцепеневший, он не мог отвести широко распахнутых глаз от заляпанной черной кровью головы. Мало рыдала на груди у матери. А Моран ловил выкрики и шепотки из толпы. «Он нашу богиню убил? Что же теперь будет? Кто теперь защитит нас от проклятых? Кто будет провожать мертвых? Они останутся здесь, будут скитаться и душить живых. Как нам теперь жить? Кто его вообще позвал?» Куцак щелкнул клювом. Он нервничал, чувствуя недовольство толпы, что росло с каждым людским словом. «Она убивала и ела ваших детей!» Моран повысил голос, чтобы каждый услышал его, но смотрел по-прежнему только на старосту. «Она никогда не была богом. Вы же видите, у нее темная кровь. Найдите ее избу в лесу и сами во всем убедитесь». «Где Вадим?» Это был Матвей. Такой же бледный, как и глава поселения, он поднял на Морана тяжелый взгляд. Пусть он и молчал до сих пор, но один его вопрос ранил сильнее, чем все обидные выкрики толпы. Потому что Моран не знал, что ему ответить. «Я не успел», — выдавил он из себя. Язык не слушался, и голос подвел, надломившись. Матвей растянул губы в кривой болезненной усмешке. «Ну да», — произнес он с едкой горечью. «Ты ведь проклятых убиваешь, а не людей спасаешь. Так ты тогда сказал?» Слова ударили, как пощечина. Тогда, в кабинете епархия, Моран лишь хотел поставить Матвея на место. Теперь же случайно брошенная фраза обернулась против него. Уже много лет он не ощущал себя настолько паршиво. Словно хватаясь за последнюю нить, Моран снова взглянул на старосту, но тот покачал головой, так и не поднимая взгляда. «Я говорил тебе, тут не будут рады». Шум толпы становился все громче и уже звучал как угроза. Каждый хотел, чтобы скиталец услышал придуманное им оскорбление, порой примерское, грязное. Моран поспешил забраться в седло, и в этот момент кто-то бросил в него камень. Тот угодил в лошадиный круп, и гнедая тут же встала на дыбы. Толпа отпрянула. Люди будто бы ждали, что он нападет на них. Но едва Моран успокоил лошадь, кто-то бросил еще один камень, и его труды пошли прахом. «Убирайся из моего края, пока я не приказал спустить на тебя собак!» Во всю глотку рявкнул Матвей. Куцак нервно щелкнул клювом, расправил крылья. Моран развернул лошадь и сразу же сорвал ее с места, спеша убраться отсюда. В спину прилетел еще один мелкий камушек. А когда он выехал за ворота, то ясно слышал, как ему кричали вслед. «Убирайся отсюда, проклятый!» Бабушка Яга. Некоторые проклятые, обратившиеся еще в сумеречные лета, настолько сильны, умны, хитры и изворотливы, что простой люд нередко принимает их за божество. Так случилось и с бабушкой Ягой, проклятой старухой, которая заверила жителей близлежащих деревень, что она является проводником душ между миром живых и миром мертвых. Скрывая свою истинную суть и внешность за одеждами, Яга притворялась доброй старушкой, что жила в лесу и помогала местным. В лесу том нередко пропадали дети и простые путники, но люди никак не связывали исчезновение со сказкой о бабушке Яге. Наоборот, у местных считалось, что именно бабушка Яга помогает потерявшимся в лесу выйти к дому или же найти дорогу в мир иной. Для этого, по местным поверьям, она развешивала в лесу свежеиспеченные блины, которые должны были помочь душам найти верный путь. Детей же, что случайно забредали в ее обитель, Яга могла озолотить, если посчитает, что попавший к ней ребенок достоин и обладает чистым сердцем и праведной душой. В действительности же все эти легенды и сказки сочиняла и подпитывала сама бабушка Яга. Развешивая в лесу блины, она заманивала к себе случайных путников и заблудившихся детей, что, ведомые голодом, шли через лес вслед за лакомствами на деревьях. Зашедших к ней гостей Яга пожирала, но в редких случаях могла и в самом деле отпустить или даже одарить случайного гостя, чтобы тот, вернувшись к людям, мог рассказать другим о чудесном божестве, что повстречалось и помогло ему в лесу. Так, веря, что и им может улыбнуться удача, и на них снизойдет благословение, люди сами шли в лес или отправляли в него своих детей, тем самым подкармливая прожорливую бабушку-ягу.